Благодарю, друзья. У меня есть предложение. Если вы его поддержите, мы проведем это занятие, этот час, стоя, выправляя свою осанку и заботясь о своем здоровье. Готовы провести час стоя? Отлично. Тогда предлагаю вам остаться на местах. Благодарю Алёнушку. 16:10. Во сколько тебя за 20 минут до? Вопрос, по кругу будут двигаться или нет? Будем двигаться по кругу. Да. То есть будем двигаться по кругу в конце, последние 20 минут. Сейчас мы просто будем стоять, размышлять и двигаться. Я благодарна Алёнушке, благодарна Геннадию Семёновичу Чиурину, который уже запустил круговое поле, круговое пространство. Я очень прошу тех участников, которые не присутствуют, либо выйти, либо присоединиться, либо замолчать. И я очень прошу всех участников нашего события, вне зависимости от того, что ему есть что-то сказать, не перебивать меня в процессе выступления. Если останется время, я с радостью отвечу на ваши вопросы, либо в коридоре. Не надо. Дорогие друзья, мы сегодня с вами поговорим о тайнах русского языка, об образности русского языка. И для меня открытие главных заповедей наших предков было во многом случайным, потому что, как говорит народная мудрость, хочешь что-то скрыть, положи на самое видное место. И многие говорят, а где же наша русская культура? Да мы же с гор на саночках спустились, и всего лишь 1000 с небольшим лет назад нас осчастливили иноземцы своей культурой, а у нас-то и культуры своей не было. Вы все знаете эту версию. Так, и говорят, представьте артефакты, ваши летописи, ваши какие-то данные. И нет ничего. Но самые главные сокровенные тайны, культурные коды народов, любых народов, скрытые в его языке. Какими таинствами полнится наш мир? Какое чудо нам дарует космос? Звучат на высоте десятки лир, а на земле произрастает колос, и среди этих тайн живет одна, незримая, как видимо, загадка, она исконного величия полна и высшего, наверное, порядка. Откуда к нам пришел родной язык? Какие боги нам его послали? В какой чудесный и счастливый миг они его с любовью создавали? О, русский, солнечный, сияющий язык! Певучий, как река в своем течении, ты до сих пор хранишь и Божий лик, и золотое мудрое сечение, хранишь в себе основы всех начал, положенные со времен творения, и если б каждый силу твою знал и осознал твое предназначение, космическую сущность бытия и звездную, высокую причину, кто это понял, жизнь того ясна, тот не согнет перед врагами спину. О, русский, солнечный, сияющий язык, как велика под солнцем твоя слава, пока ты есть, отраден каждый миг, пока ты есть, жива моя держава. Когда я прикоснулась в своей жизни к сокровенным, глубинным тайнам русского языка, вернее, древнеславянского языка, который является корневым языком, прапредком языков всех славяно-русских и славяно-арийских народов, то я поняла, что именно там, в этой сокровищнице, скрыты ответы на все вопросы по всем ключевым аспектам жизни, которые нас сейчас так волнуют. И по образованию, и по воспитанию, и сам язык – это образов вояния, и вот эти образы заключены именно там. Нас очень жестоко обманули, когда сказали, что язык – это АБВГДИКа. Безликое, безобразное, и более того, подменили понятие, назвав образ «он» Бог, Творец, источник всего сущного, целостное, единое, объединяющее всех нас структурой, обезьяна или ослом. В детских картинках же это нарисовано, вы же все знаете. А Овца еще может быть, правильно? А ас, бог, потенциал бога, с которым рождается каждый ребенок, потенциал, который может, пройдя этапы жизненного пути, стать совершенным алмазом, подобием бога, вдруг стал аистом, арбузом или, сами знаете, там, ну, какие картинки у нас бывают, ананасом. То есть потребительское сознание и вот это вот происхождение по теории Дарвина зашито внутри азбук для современных детей с весьма милыми картинками. И с этого начинается образование. То есть и если мы опять пройдем вглубь трех гигантских диверсий, которые прошли за последнюю 1000 лет с нашим языком, и вскроем его корневые образные коды, мы ответим на вопросы, кто мы, какие мы, куда мы идем, какова наша история, каковы наши глубинные архетипические коды. Мы вскроем это из языка, и не нужны нам будут никакие другие доказательства нашей древней праистории, потому что она полна глубинных мировоззренческих космического и земного масштаба одновременно смыслов. Сегодня у меня совсем мало времени, чтобы просто дать почувствовать вам, прикоснуться к этому, и как смогу, кратко я это дам. Все остальное вы можете прочитать во многих книгах по образности русского языка, в том числе в тех, которые есть на ярмарке. Я написала по языку книгу, она уже, к сожалению, закончилась здесь, но скоро будет тираж, обращайтесь, мы вам ее пришлем. «Сказ о золотой цепи образов русского языка», о трех реформах. В сказочной форме ее дети читают. О реформе Змеев Горынычей номер раз, это 10 век, номер два, Петровская реформа, и номер три, реформа Луначарского. И сейчас идет самая последняя, четвертая реформа на уничтожение языка и его глубинных кодов, современная по его латинизации и прочими заменой иностранными словами, но мы что-то поняли и начали возрождаться. Итак, очень много уже литературы издано, в том числе нашей командой. Есть вот такая маленькая брошюрка «Ключи буквицы». Здесь важная очень тема для тех, кто любит практику. Русский язык – это не гуманитарное знание, это целостное знание, и в нем огромное количество прикладных аспектов. Образование и воспитание детей, мужское и женское начало, как они сонастраиваются между собой. Буквица и химия есть направление исследований, и книги уже поэтому изданы. И еще немножечко. Буквица и физика. Для физиков, для технарей отдельная область еще не раскопанная, к ней только первое прикосновение. Буквица и здоровье человека – это то направление, которое я открыла для себя 4 года назад и очень глубинно в это погружаюсь. Именно сегодня будем об этом говорить. Я считаю, что здоровье, базовая основа здоровья – это важно сейчас, чтобы мы опять стали сильными телом, душой и духом. И через буквицу я вам просто покажу два небольших примера, как это можно делать, как это связано, наше здоровье, наше тело, наши тела многомерные – с этой системой. И давайте начнем с простого. То есть вы меня будете слушать и одновременно делать упражнения. Смотрите, в основе этой системы есть буквица, вот она называется ИЖИ. Ее образ известен в физике. Что это такое? Что образ физики, вот и с точкой? Кто физику знает? Сила тока. Все знают, что это сила тока. В буквице ему соответствует образ сила тока. Образ человека, то есть вот сама палочка, это образ нашего тела, через которое идут токи. Какие токи? Земные, восходящие, и небесные, нисходящие. И если мы понимаем, что главное приемопередающее устройство, которое нас связывает с землей, с небом, с матушкой нашей, да, и с Отцом Небесным, то есть проходит внутри нас, то все, о чем мы должны заботиться, в первую, в базовую очередь, чтобы наша приемопередающая антенна была в порядке. Вы все прекрасно знаете, если антенна скривлена, повреждена, что-то там не в порядке, вы будете славливать не ту волну, не свою волну. Потому что каждому из вас от Бога тянется своя золотая ниточка в общем золотом потоке, который идет на всех людей. Эта золотая ниточка связана именно с вашей индивидуальной конфигурацией, с вашим личным предназначением, с вашим личным призванием и с индивидуальным опытом вашей души. Это понятно? Поэтому как мы настраиваем себя, невозможно быть в себе, будучи с кривым позвоночником, с вывороченными бедрами, с неправильно поставленной грудной клеткой и со сбитым атлантом с кривой головой. Вы будете постоянно в мороке. Вас будет легко подцепить на любые манипуляционные программы. Вам будут говорить, а вы будете глотать на веру, которая не будет связана с вашим чувством, внутренним чувством того, что это правда. Итак, как выровнять себя? Давайте начнем с очень простого. То есть в русской культуре чакры у русского человека, а мы разные, восточные люди, это восточные люди, у них свой психотип, у них своя культура, у них свои особенности психофизиологии, несмотря на то, что мы все люди. Все люди братья, но у нас свои особенности. И некоторые свои лодки. У нас есть единый корабль, земля, но у каждого есть свои предназначения народов. Вот у восточных народов чакра начинается с попы, извините, а у нас чакры начинаются со стоп. У нас главные корневые чакры запитаны на стопы. И если нас сейчас усаживают на стулья, это огромная диверсия против народа и его здоровья и его силы, потому что сила от земли матушки идет через стопы. Итак, первое базовое упражнение, чтобы у вас хорошо шел ток. Вы встаете, ноги на ширине плеч, в советское время это знали, и все упражнения начинались ноги на ширине плеч или бедер, вот что-то вот, вот примерно по своей мере. Параллельно друг другу. И если у вас каблуки выше, чем 1,5, максимум 2 сантиметра, здоровья вам и не видать, и прямой передающей антенны. Женщин касается, конечно же. Если у вас постоянно изоляторы на подошвах в виде резины и пластика, здоровья от земли матушки вам не видать, просто оно не проходит. Поэтому озаботьтесь о том, чтобы вы чаще ходили босиком, по земле матушки, я не знаю, по снегу, и озаботьтесь тем, чтобы вы нашли кожаную обувь, это значит, что у нее должна быть кожаная подошва. Кто ищет, тот найдет. Трудно, но можно. Кстати, целое производство можно наладить, потому что никто этого не делает. Кожаная обувь есть только у тех, кто занимается танцами. У них и берем, и заказываем обувь, и я хожу все время в обуви, либо босиком, либо в обуви на кожаной подошве. За небольшим исключением, ну, иногда бывает. Другая обувь. Итак, ноги на ширине плеч. Теперь на пружинке постойте, вот попружиньте. И вот так вот сделайте, пока вот как стоите. Просто сбросьте с себя лишний негатив и одновременно сделайте лимфодренаж. То есть нам еще важно не просто быть ровными, но еще и чистыми. И вот это вот самая простая ежедневная зарядка. Вы думаете, почему дети трясутся? Потому что они сбрасывают лишнюю информацию, которую их пичкают все подряд. То есть вот это самые простые способы сбросить в себя лишнюю информацию, одновременно немножечко подкачать свою приемопередающую антенну, еще сделать лимфодренаж. Потому что лимфа поднимается снизу вверх, вы, наверное, это знаете. Вот. Можно еще сделать вот так вот. Потрястись. Вообще можете потрястись, как вам хочется. Подышать еще можно. То есть не... Вот, давайте, все, убирайте все зажимы ваши. Позвольте себе быть немножко детьми. Русская культура, она такая вот, она радостная очень. И вот немножко потрясемся, уже улыбка появится. Так, теперь мы немножко почистились. Ноги проверяйте. О, как я напрыгалась. Ноги проверяйте. Вот вы попрыгали, и ноги опять должны встать. В зарядное устройство. Да, штекер должен стоять в зарядном устройстве. Почему мы о технике помним, а как устроены мы вообще не задумываемся. Судя по тому, как люди себя ведут. Итак, поставили обратно штекер. Встали ровненько. Дальше. Следующее, что нам нужно сделать. Нам нужно, мы сейчас немножко потряслись, загрязнили атмосферу. На тонком плане, нам надо ее почистить. Самое простое обнуление энергоинформационное – это хлопки. Достаточно. Кто вчера у меня был, я говорила, если вам понравилось мое выступление, не хлопайте, потому что я его закончила стихотворением, цель которого была отправить определенный образ наверх. Если бы сразу стали хлопать, этот образ бы не полетел. А если бы мы сказали, молча бы выразили знак благодарности и сказали «Ура!», этот образ бы полетел на воплощение. То есть, когда разумно хлопать, когда вам что-то очень не нравится, совершенно спокойно можете похлопать. Либо, когда информация, которая идет, она очень важная, но она, например, про войну. То есть, понимаете, мы ее восприняли, но глубоко в себя пускать ее не хотим. И когда мы хлопаем, ну, вот бывают такие выступления, они очень правильные, но нужно похлопать, чтобы глубина вот этой боли информации не входила в нас. А когда информация очень такая вдохновляющая, не надо хлопать. Поблагодарите как-то иначе. И можете до хлопков успеть сказать «Ура!» тоже поможет. Ну вот это такая вот вам по вчерашнему я обещала прокомментировать. Вот возвращаю вам лаверды. Так, ставим дальше. То есть ноги мы поставили. Теперь нам надо поставить бедра. У нас есть внутри наш крест. То есть вот приемопередающая антенка ровненько, еще на ней крест. То есть ставим ровно сначала антенку. Если мы бедра выкатываем вот так вот, либо вот так вот, у нас энергия не идет. Мужчины любят вот так вот часто ходить, а женщины любят вот так ходить. Заметили, да? Это называется нижний замок. То есть нижний замок нужен, когда энергия вам очень не нравится. Например, вы в метро, и в метро что там хватать, да? Можно грязи нахвататься, вы закрыли. Но если мы ходим по природе в каком-то очень хорошем пространстве, наша задача ходить так, чтобы через нас энергия земли и неба проходила. То есть мы, как вот в йоговских упражнениях, подбираем хвостик, ровненько выстраиваем. Если у нас разворачиваются ступни, у нас, и мы ходим вот с развороченными ступнями, у нас сразу же подвывих бедра. Если мы ходим вот так вот, у нас подвывих бедра в другую сторону. Мы не здоровы. Все, у нас уже приемопередающий каркас сборит. То есть здесь поставили, теперь нам надо поставить вот это место. Здесь у нас проходит средокрестие нашего креста. Вот он. Крещеный вы или нет, абсолютно очевидно видно, какая у вас осанка, осана, какая у вас стать. Выправка. Поэтому можете расставить. У нас уже получилась буквица ниже, и у нас уже появилась буковка твердо. Да, вот такая вот руки расставили. Вот расставили. Ноги на ширине плеч, все ровненько. Здесь хвостик подвернут. Так, ручки теперь опустили. И давайте мы почувствуем... Наш вот этот вот средокрестие этого креста – это наше сердце. В буквице – это середина системы, вот она, центральная буковка, она называется ОУК. И она соответствует области сердца, и она соответствует, и даже по форме похожа на тимус или белочковую железу, основу нашего иммунитета, которая как раз в этой области и расположена. Соответственно, в том, в каком состоянии у нас открыта грудная клетка и как там бьется живое сердце, как оно активирует тимус, это напрямую связано с нашими защитными функциями организма. Поэтому, когда говорим мы о духовном, это, конечно, очень хорошо. Но я считаю, что должно быть все в балансе, и духовное, и наше физическое тело. То есть мы не можем быть духовными, если у нас не в порядке тело. Мы пребываем в иллюзии духовности. Только когда у нас все сбалансировано и слажено, мы пребываем во внутренней правде, и мы чувствуем Бога и богиню, землю в данном случае. Раскрываем, да, раскрываем, чувствуем и активируйте свое сердце какими-то дополнительными упражнениями. Пинг-понг жив. Да-да-да, вот такое вот. Это для пения заодно. Хорошо, резонатор для звучания налаживаем. А теперь себя погладьте. И можете еще вот взять палец прям туда вот и искать точки боли на грудной клетке. Вообще мешки боли ходячие. Особенно сейчас, после всех стрессов, которые на нас обрушились. И когда мы начинаем не только себя гладить, но и причинять себе некоторую глубинную боль, мы вытаскиваем из глубин боли на поверхность. И тем самым мы делаем профилактику, в том числе раковых заболеваний. Потому что любая боль, не выведенная из тела, становится внутренними гнойниками, которые являются доброкачественными и злокачественными опухолями в дальнейшем. Ясно? Вот этот яд внутренний, внутренние боли от наших психоэмоциональных состояний нужно постоянно, каждый день в режиме профилактики. Вот легли спать, там утром проснулись, причините себе боль. Вообще, если у вас тело здорово, когда вы себя трогаете, у вас нигде не должно быть больно. Понятно, да? Вот тогда вы чистый сосуд божественной энергии. Но это все не про нас, поэтому есть над чем поработать. Сердце очень важно с условием всех проблем последних 3 лет. Так, следующее, что нам нужно сделать, поработать. То есть сердечком поработали, дальше продолжаем выстраивать ось. Дальше нам нужно поставить на место атлант, или первый шейный позвонок. Слышали, да, атлант, все знают? Значит, как его можно поставить простым способом, не обращаясь к специалистам, к костоправам? Просто упражнениями для головы. Ежедневные упражнения для головы очень простые. Вот вниз, назад, влево, чуть-чуть, медленно только, вправо. И медленно-медленно по кругу. Медленно, чем медленнее, тем лучше. Можно там один оборот за 30 секунд. Сейчас мы быстрее все делаем, но можно делать, чем медленнее, тем будет лучше результат. Если вы каждый день несколько, пару минут будете уделять работе с этим отделом, это значит, что у вас верхняя часть, вот эта вот, да, где и происходит связь сердца и верхних отделов, верхних чакр наших. И там, если у вас сердце горячее, и вы, у вас здесь правильно идет энергия, то есть у вас не ум будет работать, который совершенно глупый на самом деле, решает конкретные, ну, очень конкретный спектр задач, а у вас начнет оживать шишковидная железа, у вас начнет постепенно оживать разум. То есть разум оживает только тогда, когда достаточно энергии, которая проходит по вашей приемопередающей антенне. Согласны? Итак, проверьте, как вы стоите. Ноги на ширине плеч, хвостик подвернут, плечи раздвернуты. Вот прям вот почувствуйте этот хруст, как будто у вас что-то встало на нужное место. И вот так вот попробуйте ходить. Вот попробуйте подвигаться вот в этом состоянии прямой осанки. Вы смотрите, мы ходите и меня слушаете. Ну, ручки можно, конечно, там, не надо так их выворачивать. То есть, и теперь попробуйте вот повольней походить. Спокойненько. Пока как роботы. Но теперь, а теперь включайте живость. Теперь начинайте вот в этом ровном состоянии немножко двигаться, пластично двигаться. Походите сначала как роботы, но вы зато почувствуете, что такое прямая осанка и как она отличалась от того, что у вас есть. И начинайте двигать немножечко бедрами, немножечко руками, да? Такой вот восьмерочку закручивать. И у вас пройдет такая легкая, плавная походка. У мужчин более активная, такая как в войсках. То есть вот эта вот походка мужская, она очень правильная, она очень физиологическая. А женщины, они больше как лебедушки плавают. Но ось у тех и других, потому что ось – это основа нашей силы, это сила тока. А мы все делаем ведь не своей личной силой, у нас ее очень мало. Все самое большое, что мы можем делать, мы делаем силой Бога, Отца Небесного и силой Земли Матушки. Ваша задача – поддерживать свое тело в состоянии проводника. Согласны, да? И вот если мы так сделаем, то у нас вот тут сердечко, а здесь у нас оживает йен, буквица йен, ее образ, вот такое масло масляное. Образ живет, образное сознание, образное мышление рождается у нас вот здесь, вот в центре головы, шишковидная железа, в центре ее семя разума Бога, код Бога. И благодаря активации вот глубинной основы шишковидной железы у нас рождается образное восприятие мира и образное мышление. Образное мышление – это не левополушарное мышление и не правополушарное мышление, которое у нас то левополушарное проповедует, то правополушарное проповедует. А какая разница, на какую сторону головы вы инвалиды? И у нас либо отмороженные такие творцы-художники, творцы в кавычках больших, либо у нас отмороженные какие-нибудь программисты и математики, просто отмороженные. И то плохо, и то. Вот для того, чтобы быть целостным человеком, нужно быть универсалом, но специалистом в какой-то своей области. Универсальный взгляд на мир, целостное сознание – это и есть царство разума. Это и есть образное восприятие. Мы видим мир целым во всех его многомерных связях, и изнутри этих связей мы видим, какую роль внутри этих связей занимаем мы, каково наше предназначение, какова наша роль, чтобы все работало целостно и гармонично. Согласны? Ну, хотите присесть? Нет, хорошо. Тогда еще о всей системе хочу немножечко вам так ключиков накидать. Сколько у меня времени, Алёша? 25. Всего. Осталось. То есть 5 минут. Смотрите, в этой модели буквицы 7 строчек. И каждая из этих строчек связана с телом человека. Вот кто знает такой образ матрешки, он сейчас достаточно популярным становится. Все понимают, что матрешка – это не просто так. То есть матрешка – семиместка, в полной мере отражает многомерное строение человека, который состоит из семи тел. Когда-то наше тело было единым, но в силу различных процессов, в том числе глобальных катаклизмов и катастроф, тело, единое тело человека распалось как бы на 7 цветов радуги, на 7 тел, которые между собой связаны, но не превращены в единую целостность. Эти тела имеют название в русской культуре следующие. Я восточные варианты сейчас и западные не беру. Я беру все, что есть в наших сказках, в нашей родной культуре. Это очень просто и понятно любому человеку, даже самого маленького возраста. Первая строчка – это помощь нам, как наладить свое явное физическое тело. Волшебный сосуд по-сказочному. Вторая строчка – это как напитать это тело силой. Именно здесь вот сила тока – одна из буквиц. Это жар птица в сказках. Жарье тело или тело силы. И более того, это первая строчка. Первые 7 лет жизни прежде всего задача сформировать у ребенка физику, его физику. Это не значит, что только физикой заниматься. Приоритет на физику. Все остальное чуточку вторичней. В следующем возрасте от 8 до 7 лет задача сформировать энергетическое тело, тело силы. То есть по-простому для образования, если в этом возрасте с 7 до 14 лет ребенок не бегает, не прыгает, не ходит в походы, не помогает папе по хозяйству, то есть он пребывает где-нибудь в гаджете за партой или где-то просто сидя, то здорового человека не получится никогда. То есть просто никогда. Даже если вы потом будете это, ну, поймете и будете как-то это налаживать, вы уже никогда не будете такими сильными, как могли бы быть, если бы это было сделано своевременно вот в этом возрасте. Поэтому в вопросах образования детей в этом возрасте, когда наших детей сажают за парты, все должно быть, все предметы, там все это важно, программы, но главное, все это должно быть с большим приоритетом на интерактив. Это не значит, что это должно быть развлечение, ни в коем случае. Но это может быть через походы, образование через походы. Я не знаю, физика и математика через строительство дома. Вот я считаю, что самая крутая модель в этом отношении – это модель школы Михаила Петровича Щетинина. Дети, строящие свою школу, занимаясь физически активным трудом и танцуя, у них танцы в программе, да, у них приключения, у них физическая подготовка, плавание, там вообще очень много движухи. Именно поэтому их дети так быстро осваивают программу. Ломоносов почему таким стал? Да потому что он в этом возрасте с отцом занимался физической работой, трудом, путешествиями и вообще вел хозяйство. А вот с 15 лет до 21 открывается следующее тело. По-сказочному оно называется волшебное зеркальце или навное тело. Это тело информации, энергоинформационное тело. В этом возрасте раскрываются естественным образом процессы жажды познания. И вот у Ломоносова они стали настолько яркими, что он просто вот без шубы пошел учиться, понимаете? То есть здесь он учился у жизни, а здесь он учился по книгам. У нас поменяли в образовании, это главная проблема современного образования, ключевая диверсия. У нас поменяли. Вот здесь вот огонь, здесь вода. У нас в тот момент, когда нужно разжигать огонь, залили водой, и ребенок затух. И мы все затухлые, мы все с вами тухлые. Потому что мы очень много времени провели под водой, информационным потоком. И нам надо сейчас в любом возрасте активировать свое тело. Просто всем встать, бегать, прыгать, хороводить, танцевать, я не знаю, ходить в походы, заниматься физическим трудом, в том числе тяжелым физическим трудом. Это важно для здоровья. Следующее тело энергоинформационное. От 22 до 28 лет тело называется клубье. Это тело клубица, клуб. Это тело отношений. Тело взаимодействия между людьми. И естественная потребность с этого возраста очень много проводить с другими людьми, создавать команды, я не знаю, создавать фирмы, выходить замуж, жениться, заводить детей, правильно? То есть это все отношения, это пространство отношений. И на что обратить внимание, подсказывает вот эта строчка. И центром строчки отношений является сердце. Как говорил Александр Евгеньевич Усанин, то есть, возможно, только через отношения, через сердечные отношения человечно с другими людьми общаться, правильно? Понимать, помогать, взаимодействовать и выйти на уровень вот этой человечности. Следующая строчка, пятая, строчка 29-35 лет. Называется она строчкой разума или колобьего тела, или колобка по-сказочному. А у нас лисичка съела колобка, и наши такие остались дурачками без разума, правда, люди? И купились на все эти шмотки, о которых тоже нам сегодня рассказывали, все вот эти игрушки, и заигрались вот эти игры. То есть царство разума, вот если вы к 29 годам не умеете ставить цели высокого порядка, о которых мы сегодня говорили только что на семинаре Геннадия Семеновича, то надо очень серьезно задуматься. А о высоких целях порой человек и на смертном одре не задумывается сейчас. То есть 29 лет – это уже должно быть сформированное сознание при правильном образовании. И здесь это все есть в нашем языке, в его образной кодовой основе. Строчка разума. И одна же строчка управления. То есть только разумный человек, целостный человек, цельный человек, все на ЦИ, да, буковку ЦИ, может управлять, не администрировать и не руками водить, руководить, а разумно управлять своей семьей, своим делом, своей... я не знаю, своим домом, например, не знаю, какой-нибудь межхозяйством, да, и может управлять районом, регионом, страной. Только разумный человек. У нас сейчас, сами понимаете. Следующая строчка, шестая, эта строчка называется «Дива-дивная», или строчка «Дивьего тела», или по-другому строчка «Волшебства». По-современному это строчка «Сверхспособностей ситхов». И русская народная культура говорит, все должно развиваться постепенно, йота за йотой. Не надо прыгать через ступеньки, это опасно для здоровья. Можно очень серьезно сорваться и чебурахнуться. Когда у вас физика прокачана, энергетика прокачана, вы знаете, как работать с информацией, чтобы с вами не манипулировали, и у вас там крышу не снесло от информации. Если вы знаете, как общаться с людьми, если вы можете ставить разумные цели и достигать, у вас естественным образом, с учетом вашего предназначения, может, вам вообще по предназначению это не надо. Но если это надо по вашему предназначению, у вас будут открываться внутренние ситхи, внутренние сверхспособности, которые помогут вам еще более, ну, уже так на волшебных, на тонких планах управлять этим миром. Вот она, строчка. Ну, в благоприятном варианте она раскрывается не раньше 36 лет. У нас огромная опасность. У нас сейчас детей в сверхспособности, раскрытие сверхспособности с маленького возраста. Это очень опасно. Это опасно расщеплением сознания. Это опасно шизофренией. И огромное количество взрослых людей, которые в эзотерические практики вошли, не укрепив вот эти свои тела, это просто шиза. Это называется, у нас это называется... шизотерики. Вот шизотериков, эзотериков у нас мало, А шизотериков у нас очень-очень много. И здесь надо серьезно разбираться, кто есть кто. И последняя строчка, она дает нам понимание вообще, как быть здоровыми. Давайте я вам расскажу по-простому, как быть здоровыми. Надо уметь отделять зерна от плевел. Йота, буквица йота. Уметь познавать мир с помощью образов. То есть вот... А образы у нас всегда, у нас все кругом, это одни сплошные образы. И уметь видеть эти образы, понимать, какие образы я хочу ввести в свою жизнь, а какие не надо, это не мои. И это я глотать не буду. И вот эти образы уметь выбирать, воспринимать мир с помощью образов, выбирать то, что вам подходит, отделять зерна от плевел, буквица ота. Постоянно находиться в духе, буквица кси. И постоянно быть душевным человеком. Вы понимаете, это просто быть здоровым. Большую часть своего времени организовать свой образ жизни таким образом, чтобы вы пребывали в гармонии и во взаимосвязи с природой. В общении с ним, в труде на ней, в созидании на ней, в проживании на ней. То есть если вы живете постоянно в городе, здоровья хорошего вам не видать по умолчанию. И так же, как счастье и благости. И вне зависимости от того, что происходит, пребывайте всегда в состоянии ижица, такое вот потрясающее состояние блаженства, благодати и благодарности за все уроки, которые вы получаете в жизни. Случилось хорошо? Благодарите. Случился неприятный урок? Ну, проанализируйте, сделайте работу над ошибками и поблагодарите Бога за опыт. И других людей, через которых этот урок, даже если они вам кажутся демонами, все равно их поблагодарите, потому что вы их пустили в свою жизнь сами. Мы все сами пустили либерализм европейский, как такой демонизм, в жизни наших стран и наших семей. Поэтому поблагодарите их за эту прививку и больше туда не ходите. И это будет состояние благости и благодарности. И присутствуйте здесь и сейчас в том процессе, который вы выбрали. Выбрали быть с Василисой, присутствуйте тотально, полноценно в этом процессе. Не выбирайте, выберите другой процесс и тотально присутствуйте в нем. Не разрывайтесь между ребенком, гаджетом и друзьями. То есть выберите что-то одно, и в этот момент, это время, будьте полностью в этом процессе. Тогда вы будете целостны и здоровы всегда. Вот эта строчка, она называется строчка светива тела или строчка света белого, строчка Бога. Она нам помогает понять, что мы можем быть здоровыми всегда, но для этого с самого раннего детства нужно жить вот в этом состоянии. Это на будущее, на воспитание детей. А вот это... Вам веда о том, как наладить свое медное царство, физику, энергетику, серебряное царство, пространство информации и отношений, золотое царство – это разум и сверхспособности. И вы тогда обретете внутри себя царство жемчужное. И благодаря Алёнушке, я думаю, мы сейчас сможем к этому прикоснуться, хотя бы чуть-чуть почувствовать вот это состояние жемчужного царства. Будут вопросы, потом подойдете, а сейчас мы Светозара ставим. Беремся за руки. Девицы, давайте между молодцев. Да. Девицы, встаньте, пожалуйста, между молодцев. Девицы, встаньте между молодцев. Молодцы стоят, а девицы бегают вокруг молодцев. Девицы, встаньте, пожалуйста, между молодцев. Дорогие мои друзья, послушайте маленькую еще один ключик, подсказку. В русской культуре не молодцы крутятся вокруг девиц, а девицы крутятся вокруг молодцев. Если, говорят, девицы встали между молодцами, это значит, что девица пошла и наладила ситуацию через женскую энергию, а не крутится и не строит мужчин и не приказывает ему, куда пойти. Это маленькая такая подсказочка для тех, кто услышал. Ручки взялись вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот-вот-вот. Встали вот так вот. Сюда. Да. завершена глава. Все, что стало землей, омываю дожди. Открытые небеса и дорога ясна. И солнце освещает наши пути. Дыхание мира мы слышим, беды заветные. И наши сердца любовью наполнены. Для общего блага мы мир и счастье творим. Дыхание мира мы слышим, веды заветные. И рунами света начертано в наших сердцах. И строки горят, зажжённые лучами рассветными. О, всё в Божьих руках. О, всё в Божьих руках. Дождь каждою капелькой землю поит животворной водой. Всходы растут зеленою травушкой. Помни, дитя, любовь Бога с тобой. Дыхание мира мы слышим, беды заветные. И рунами света начертано в наших сердцах. И звезды горят, зажжены лучами рассветными. И все вместе! О-о-о, все в Божьих руках. О, все в Божьих руках. О, все в Божьих руках. друзья. И последнее, что мы вам предлагаем сегодня сделать, это прикоснуться к образности русского языка прямо сейчас. Одним на минуточку буквально, максимум на две таинства. Соединитесь поближе, предлагаю нам обняться. И мы сейчас... Леночка, сколько у нас есть времечка? Минутка, две? Три минуты. Три минуты, отлично. Мы сейчас споем с вами буквицу, чтобы она у вас вошла прямо сейчас. Вы получили первую такую прививочку мудрости русского языка. И если у вас это откликнется по вашему внутреннему культурному коду, вы уже тогда продолжите самостоятельное исследование. Кому нужна будет помощь, подходите, договоримся, как я могу вам в этом помочь. Сейчас мы с Аленушкой, кто знает буквицу, подпевайте. Кто не знает, просто слушайте и чувствуйте. Мы сейчас смотрите исполним два, да, ходячая буквица. Мы сейчас споем два варианта буквицы. Одно такое веселенькое, а другое церковно-приходское, православное. Обнимите Аленушку тоже, чтобы все касались друг друга. Аз Боги веди, глаголи добро, есть, есть. Живот, дело, земля, иже, ижей, и нить, ервь. Какой людие мыслите, наш он покоицы. Слово твердо, ук, оук, ферзь, хер, от, сы, червль, ша, шта, ер, еры, ерь, ять, юнь, арь, эдо, ом, ен, одь, йота, ота, кси, пси, фита, ижица, ижа, фита, ижица, ижа, фита, ижица, ижа. Ура! Ура! Да. Ура! И последний, еще раз, не надо хлопков, пожалуйста, не надо хлопков сегодня. Да, не надо. И последнее. Сейчас мы сделаем последний. Полминуточки нам нужно для завершения. И в конце, после того, как мы прокричали, мы кричим все вместе, спели буковку, три раза кричим «Слава» и «Ура!». Кто не хочет кричать, не кричите. Договорились? Да. Так. Да, сейчас я попрошу мужчин проявляться более ярче и открывать ротики у всех. Да. А сначала мы позвучим, просто чтобы размяться, с буковки «Аз». Начнем, прозвучим «Аз». Просто. А, просто «А». Просто «А». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а